Мишкина идея бить бриттов по больному месту, то бишь по морским коммуникациям, в том числе и с помощью авиации, возможно только в случае соблюдения, до поры, полной секретности. С собственным флотом у Союза откровенно плохо, а вот авиация, да при надлежащем использовании, может стать козырным тузом. Но это должна быть принципиально иная авиация. В настоящее время мы стоим на якоре в открытом море, в полусотне миль южнее Дурбана, и вся команда уверена до поры, под большим секретом, что я решил поприключаться как следует, ныряя за затонувшими кораблями. Особо доверенные знают, что на самом деле я, ТС, изобретаю подводную лодку или батискаф. Тема подводной войны ныне популярна в определенных кругах, преимущественно в германских. Никто не удивится, что я решил заработать на изобретениях, в том числе и капитал политический. Очень может быть, что и германские круги искренне уверены, что работаю в их пользу, ибо у нас, официально, отныне сплошная дружба народов. И не боишься, покачала головой Надя, заметив меня на палубе в костюме для подводного плавания. Сама она плавает прекрасно, но немного боится открытой воды, а точнее ее обитателей. Плавает поэтому только на мелководье, и непременно в закрытых бухтах. Ня, улыбаюсь я, спустить шлюпку на воду, зычно скомандовал капитан. Шлюпка висела по походному, на шлюпбалках, так что скучающие матросы с готовностью отдали грунтовые и цепные стопоры с подветренного борта, и тут же, скинув лестницу, скользнули вниз с ловкостью цирковых мартышек. А я спустился не хуже. Энда, играет же иногда детство в жопе. Вон туда, показываю рукой, метров 300. Погодь. Брат перевесился с борта, я с вами. Давай, киваю ему, и снова матросам, 300, может 350 там скажу. Экая обувка, хмыкнул Ваньша на веслах, выразительно поглядывая мои ноги. Нравится, шевелю ступнями, и расплющенная резина забавно затрепыхалась. Матросы захмыкали, перебрасываясь шуточками, но, впрочем, осторожно, не переходя границ. «Патент брать будешь?» – поинтересовался Санька, проверяя патроны в винтовке. «Позже. Оптимальная форма, цена-качество сам понимаешь. Большие деньги-то будут?» – поинтересовался пожилой Архип. «Деньги? Да нет, так только, с хлеба на воду. Курочка по зернышку клюет», – отозвался за меня Ваньша, не переставая грести, а весь двор в дерьме. «Оно самое», – киваю, одевая наконец аппарат. Проверив нож в ножнах на голени, переваливаюсь аккуратно за борт. Очки на маске маленькие, неудобные, и я в который раз обещаю себе сделать нормальную маску. Видимость неважная, да еще и вода мутноватая, приходится постоянно вертеть головой, но ласты работают. Тяжеловатые, пожалуй, но в остальном кружусь винтом, переворачиваясь ненадолго на спину, замечая Саньку, который отчаянно машет руками. Машу ему в ответ и удар в бок разворачивает меня. Крутанувшись, разворачиваюсь в сторону удара и замечаю акулу, которая снова бьет меня рылом. Бью навстречу кулаком, так сильно, как только могу в толще воды, и тут же хватаюсь на нож на голени. Не выпускаю ее из виду, начинаю отплывать, готовый ударить ножом. Акула не торопится атаковать, выгибая спину и опуская хвост с плавниками. Медленно. Акула делает рывок в мою сторону, но не пытается ударить, а будто прогоняет меня. Все так же, задом, не отрывая от нее взгляда, отплываю назад и вверх, отчаянно боясь, что акула не одна. Но нет, на поверхности меня тут же подхватили сильные руки и буквально закинули в лодку. «Ишь, тварина!» — с ненавистью сказал белый от пережитого Санька, грозя кулаком глубине. «Не ругай рыбку», — попросил я, стягивая маску с потного лица. «Эфу, она меня за конкурента посчитала, не за добычу. Прогнала из охотничьих угодий, и, вишь, не стал кусаться. Давайте вон туда, на полмили отплывем, и...» «Но медоедом называют меня», — меланхолично сказал отживающий Санька куда-то в пространство, и добавил безапелляционно. «Назад плывем, тьфу ты на судно, ты как хочешь, а мне...» Он передернул плечами, «выпить надо». «А ну ладно, зря ты так, ладно, ладно, гребите к пароходу, мужики. Я, кстати, поворачиваю голову к брату, кажется, придумал, как маску нормальную сделать. Вот пока не сделаешь маску и не придумаешь подводное оружие». Санька молча погрозил кулаком. «Да это не опас, в эфире нажалуюсь», — рявкнул он бешено. «А ладно, аргумент». Глава 12. К вечеру в усадьбу Ивашковых начали съезжаться соседи-фермеры, с чадами и домочадцами, слугами и собаками, и каждый приехавший добавлял свою щепотку веселого хаоса. Длинные, разлапистые, несуразные строения не смущают никого. Времянки. Как там тот студент выразился, а? Дендрофекальный принцип конструирования. Столбы до плетни, а промеж плетней глина в перемешку с тростником до всякой соломой набита плотно. На полу камни, поверх которых положены расколотые, кое-как обтесанные стволы деревьев. Крыша тростником покрыта, по кафарской методике. Придет время, и будут настоящие усадьбы и усадьбищи, а пока, не до жиру. Сыты, здоровы, хозяйство крепкое, что еще надо. Пару еще годиков назад об таком только мечталось у большинства, и на те, сподобились. Есть где прислонить на ночь голову, да сложить урожай, и слава богу. Над двором навесы из кривоватых стволов деревьев и веток, крытые пальмовыми листьями, дешево и сердито. Пара кафров, случись ураган, за полдня наново ставит, почесывая черные задницы и пересмеиваясь. Под навесами кое-где дорожки вымощены, чтоб по грязище не шлепать. Необтесанный камень, стволы деревьев времянка как есть, а и хорошо. Дай бог, половина плантаций расчищена, а засажена и того меньше. Потом уже будут красоты, и непременно. Насмотрелись мужики в Дурбане да в других городах, как жить можно, как надо жить, и будут. Может, не скоро еще, но непременно будут. Ребятишки бегают, играют, дерутся и даже драчки им, соскучившимся без сверстников на своих отдаленно стоящих фермах, в удовольствие. Окруженные виляющими хвостами собаками, успевающими решать попутно свои собачьи дела, дети мотаются по ферме, то собираясь в веселые домотканно мохнатые половички, устилающие землю, а то разлетаясь одуванчиками. ФРР, и как и не было, визги, писки, крики чур-чура и в домике со всех сторон, не поймешь даже, одна это игра, или десяток вперемешку, только глаза горящие, волосы взъерошенные, да неизбывное счастье в глазах, у подростков свои интересы, и тут хоть напополам порвись, хочется показаться человеком серьезным и ответственным, ан детство в жопке и ша играет, да и как не осалить вон ту смеющуюся девчонку. Эвана у ей сарафан в натяжку на грудях становится, и вчера только дура дурой была, а сегодня сердце колотится, как на нее взглянешь. Взгляды, тисканье как бы невзначай, набегу, короткие стычки у парней, да злоязыкие, гадючие разборки девиц, и тут же, винтовки, составленные так, чтобы подхватить их почти тут же, не теряя времени, и уж без разницы, парни ли, девицы, вооружены все, кто не падает от отдачи и может попадать в цель. Своя иерархия услуг, зависящая от цвета кожи, былого положения в племени или степени цивилизованности, которую простодушные мошоны часто понимают просто как наличие деталей европейской одежды. А вот бастеры, гриква, а также разнообразные цветные и полукровки, не входящие по разным причинам в эти этнические сообщества, нередко владеют грамотой и ремеслами, лишь немногим не дотягиваясь до статуса полноценного белого. Статус у таких слуг высокий, да и не всегда это слуги. Управляющие, которым обещан процент от доходов плантации, кузнецы, плотники, а порой и жены. Женщин в кантонах не хватает, а местные, из цветных, такие себе бывает не один мужик на зем полетел, заглядевшись. А если баба не только гладкая, но и предки ее давным-давно крещеные, да живут как белые, то стало быть, белая и есть 25. Взрослые степенно здороваются с хозяином и непременно с лектором, окидывая его без всякого стеснения любопытствующими взглядами. Потом обязательный длинный обход всех приехавших ранее, согласно сложному крестьянскому этикету. Родственные и земляческие связи наипричудливейшим образом переплелись с армейскими и иммигрантскими, и компот из этого варева выходит наваристый и ядреный. Окающий говорок смешивается с акающим и цокающим, обычаи поканы сплетаются змеиными свадьбами, служа постоянным источником насмешек и подковырок, но они вместе воевали, бедовали в эмиграции, теряли умерших от болезней детей и жен, и как могли, помогали друг другу. И теперь уже не важно, кто из них кто, потому что прямо сейчас зарождается новая общность русских людей, кантонисты. Но нет-нет, а спотыкается гласно беременной молодухи из Гриква, с солидным пустцом, весьма уверенно чувствующей себя среди русских баб. А с чего ей себя неуверенно чувствовать, если она, тутыше, и все реалии африканские как отче наш знает, да и родня, случись чего, в стороне не останется. На лектора посматривают настороженно, не солидный какой-то мужчина, бороденка клочковатая да жидкая, то и ладно, молодой Иша, да и так-то не у всякого растет толком. иной уже в летах, а хоть ты тресни. Но вот ремеслоха, историк, нет, наверное, на пользу так-то, не зря шучился, или все ж таки зря, может, просто теребеньки барские, до того люди серьезные приезжали, все больше по механицкой части, и тогда, польза, и слушать интересно было, да и в силках, вилках и прочей механике, как в своей ширинке, где все с малолетства знакомо, и починить, и подсказать чего-ничего, все польза, а почвовед приезжал, а, Прохорову Лужку, старшенькую свою, готовы были за него отдать, даром что на их участке золото есть, да и девка ничего так, справная, толстопитенькая, крепенькая, как та репка, а что на лицо рябенькая, так с Ева воду не пить, ночью так хе, биолог, вот уж золотой человек, на расхват, 3 дня побыл, а польза у, Стаумовой, жаль, женат уже, а супружница фельдшерица-то, вот тебе и ага, такова бы в кооператив, да под бочок, и то-то пользы было бы. Пора лекцию начинать, поглядев на темнеющее небо, как в прорубь шагнул студент, обращаясь к хозяину усадьбу, сидящему под навесом в компании таких же справных мужиков. Ась, обернулся Егор Митрофаныч от интересного разговора к студенту. Лекцию, сорвался на фальце молодой человек, ГХМ, лекцию, говорю, пора начинать, говоришь, пора, хозяин без нужды достал часы, которыми его наградил не абы кто, а сам счастливчик, то бишь Феликс, с надписью, ну, давай все подготовил-то, аль чем помощь надо, все подготовил, собирайте народ, кивнул юноша, сглатывая вязкий комок, месяц назад был обычным студентом, и думать не думал о приключениях более серьезных, нежели поход к букинисту, а закрутилось вот так, что пришлось решать, и очень быстро, нет, он не жалеет ни о чем, и даже застреленный жандарм не снится, но убийство, побег из России и Африка, очень уж резко все вышло, смирный мамин сын, даже в драчке в гимназии почти не ввязывавшийся от нежелания огорчать драгоценную родительницу, отмалчивающийся и отмаргивающийся на вопросы о политике в университете, а потом оп-па и сорвала крышку с котла, накопилась, переговариваясь и переругиваясь, крестьяне начали собраться перед импровизированной сценой, рассаживаются, толкаясь и весело переругиваясь, достают орешки и другие погрызки да шикают на детей и собак, вертящихся под ногами. Дети, кто постарше, со взрослыми вместе, ну а кто возрастом не вышел, те со слугами и собаками сзади да по сторонам, шелуха семечковая и скорлупки ореховые под ноги, и разговоры, мототелега, а господумываю, где-то книжечку, Вань, Ванятка, ну-ка сюда идуй, живее, звал, батя. Просочился в ряды взрослых подросток с пушком над верхней губой и ломким голосом, отчаянно старающийся казаться взрослым. «Звал, звал», — ворчливо подтвердил отец. «Книжечка инта далеко, при мне, бать», — подросток бережно достал из-за пазухи завернутую в тряпицу брошюру. «Вон она, держите. Вот, Савва, да ты ступай, ступай. Нича тебе среди взрослых, молотыша. Вот, Савва, глянь», — зашелестели переворачиваемые страницы. «Вишь, мотор да рама, а остальное, как ЕВА, навесное оборудование. Вишь, хоть тележку как учепляй, хоть». А плуг, перебил Савва, ухватив длинную бороду в горсть, водит перстом по картинкам, плуг потянет, ни е мощи не хватит. Поколебавшись, отозвался мужик, сплевывая шелуху на землю, пока мест на лошадках да на быках сподручней. «Может, поранее паханому и пойдет, а так-то не е». «По что тогда?» Савва поставил вопрос ребром, собрав лоб в морщины, игрушка, а муха цц, снисходительно отозвался собеседник, ась, не везде с лошадками и зайдешь, а тут нате, стоит до поры в анбаре, ни пита, ни едина, мотор у ей хоть на масле, а хоть и на спирту, долго, что ли, брагу поставить, было б с чего, хрюкнул Савва в густющие усы, весело щуря бровастые глаза, а уж здесь ау, ну а я о чем, прищурился ответно мужик, тая ухмылку в углу лохматого рта. Ванька-то мой к технике страсти мат, так и пусть Ева, ХМ, а деньги, Корней, беспокойно заворочился Савва, зная приятеля за человека рассудительного, я чай, немалые, деньги, завздыхал тот, оно вроде как и дано ведь и надо, пулемет, он ведь-то жить денег стоит, а что у тебя, нету-ти, скажешь тоже, удивился Савва до пученья глаз, так то пулемет, первиющее дело, у каждого второго в усадьбе припасен, без пулемета хе, перемолотовы, «Вона», пожмотился, «и где те перемолотовы, копеечку сэкономили, ити, у их на участке золото, и сами на краешке жили, а они, на пулеметах ха, был бы Василий Иванович жив, он был у, а супружница Евойная да тьфу, баба и есть баба, даром что всю семью в кулаке, додержалася. А я те о чем, перебил собеседника Корней, телега это, мота, она штока на первый взгляд игрушка, потому как непривычно, а приглядеться, так одна сплошная польза, хоть оборудование, а хоть и, он подмигнул, приглушая голос, пулемет, а-а, озарила Савву, вон оно что, низенько, лошадок пулями не зацепить, а оборудование это ши щиты какие заказать можно, да хоть самому сделать. Повернувшись взад, влез Игнат Ильич, не утерпев чужого разговора, а ты, Корней, голова, и польза, и малого к технике приучаешь. Ну дык, приосанился Корней, погодьте, еще годочков несколько, и все механицкими сейлками-вейлками обзаведемся. Вот, хорош галдеть, Егор Митрофаныч, на правах хозяина, взялся наводить порядок среди расшумевшихся фермеров, ишь, расшумелись как жиды на базаре. Все, давайте умного человека слушать. Не зря ж приезжал, зачем нужно знать историю. Начал студент, взойдя на сцену, то бишь доски, положенные на пеньки. А нам-то откель знать, отозвался удивленно один из уже подвыпивших мужиков, не вставая с места. Ты собрал, ты и рассказывай, мил человек. ГХМ. Дмитрий Иванович дернул шеей, но смолчал. Хотя рвались фразы, это был риторический вопрос, но не хотелось погрязнуть в глупых прениях. Историю необходимо изучать. Продолжил лектор, наступив на горло гордыне, чтобы знать, как наш современный мир и населяющие его народы, стали такими, какими мы их видим сегодня. Изучая прошлое, мы учимся на чужих ошибках, дабы повернуть наше настоящее и будущее в лучшую сторону. А мужики и бабы из тех, кто постарше, закивали с просветленными лицами. Это знакомо, это понятно, у стариков учиться нужно, ясно понятно. А если еще и по науке, то стал быть... Точно не во вред. Известное дело, старики, они того дурного не посоветуют. Дальше давай. Подался вперед Егор Митрофаныч, и студент приободрился. Он рассказывал им о возможности перенимать чужой опыт, не наступая раз за разом на грабли ошибочных решений, о разнообразии человеческого опыта и идей, о том, что заглянув в прошлое собственного народа, можно увидеть не только ошибки предков, но и саму суть государственного мироустройства в настоящее время. Эк, крякнул хозяин усадьбы, доставая кисет и трубку, и как по команде, задымила добрая половина мужиков, окромя тех, которые староверы, вон оно что. Дмитрий Иванович, попросил лектора кто-то из задних рядов, ты б иногда попроще, все ж таки не только взрослый люд слухает, но и детвора, и вон слуги, а они на человеческом с пятого на десятое понимают. Попроще, вздохнул лектор, и без того упростивший лекцию до предела, ладно, Иван, он подал знак помощнику, старшему сыну хозяина усадьбы, и на белую простыню позади лектора общества знания лег кадр диафильма, портрет царедворца, прокомментировал Дмитрий Иванович, а точнее, граф Кутайсов, Иван Павлович, родоначальник фамилии, вельможа, царедворец. Далее перед крестьянами развернулась история десятилетнего мальчишки, взятого в плен русскими войсками на Кавказе и подаренного наследнику Павлу. Выученный на парикмахера, он занял место подле будущего императора и сделал себе карьеру сводничеством. Переспросил в ужасе Егор Митрофаныч, роняя трубку под ноги. Сводничеством, с наслаждением отчеканил разночинец Дмитрий Иванович, хотя, разумеется, официальная историография говорит несколько иначе. И вот так вот, Егор Митрофаныч повел руками, при дворе, царю. О, лектор улыбнулся предвкушающе, сколь многое вам предстоит сегодня узнать. Далее была лекция о неупоминаемых моментах истории государства российского, через призму именитых родов, и дома Романовых. Лекция и расспросы затянулись за полночь, и народ, разошедшийся ночевать кто по своим фургонам, а кто и просто под навесы, все шептался да думал, думал, вот же падаль. Емко выразился поутру один из мужиков, как только затронули тему знати, не люди, а сволочь, и как только, энда, согласился сосед, собираясь до нужника со старой газетой, молчали, курили угрюмо на пустой пока желудок, а потом как прорвало, поднявшаяся дискуссия, впрочем, не продлилась слишком долго, ибо за столом такие вещи не обсуждают. После завтрака Дмитрий Иванович, уделив некоторое внимание реалиям Российской империи и ее прошлого, перешел на обсуждение народов соседних, прежде всего тех, кто имел и имеет наиболее культурное и экономическое влияние на Россию, любить их, то и дело подчеркивал лектор, не обязательно, но знать нравы и обычаи соседей, а также их точку зрения на события прошлого и настоящего очень важно. Мужики крякали, курили и просвещались, а лекция то и дело превращалась в дискуссию, принимая подчас странноватые формы. «С голой жопой, говоришь?» – все не верил один из мужиков приведенному примеру. «Греки, греки», – кивал студент, – «другая культура, и, соответственно, другие социальные нормы. Где-то у меня были». Он зарылся в своих вещах, и по рукам краснеющих мужиков пошел альбом с образчиками греческого искусства. «И жопостеньки», – крякали смущающиеся мужики. «А ты куда через отцово плечо глядишь, Нича? Малыша, дай-ка, Митрич!» Тянулись нетерпеливые руки соседей. «Фу!» Смеялись замужние бабы, допущенные до такого непотребства. «А у мужиков-то писюльки какие маленькие! Умова-то после проруби побольше будя!» «А это что за тесак?» Заинтересовался Евпатий Игнатыч, отслуживший в свое время в кавалерии. «Это?» Студент близоруко сощурился. «Капис, мне в механических мастерских при университете такой подарили. Экая говна чудная». Хуторянин пощелкал ногтем по клинку Каписа, качая головой: «Дай-ка хоть примериться по руке, ну-кась». Студент не слишком охотно расстался с клинком, и крестьянин покачал в руке оружие, живо обсуждая с обступившими мужиками вес, баланс и качество металла. «Ну-кась». Евпатий Игнатыч пошел к кромке невырубленного леса, и народ потянулся за ним, желая зрелищ. «Хахе!» — рубанул он тонкое деревце, которое упало не вдруг, помнит руки-то. «А если так?» — присев, фермер попробовал настрогать деревце на щепу. «Хаэма ничего так, как, говоришь, называется?» «Капис!» — буркнул студент, чуть оттаивая. «Древние греки с таким оружием сражались. Греки, говоришь, хаэм, ну чай, не совсем дурные, пусть и с голыми сраками бегали, ха-ха-ха». Утром следующего дня Дмитрий Иванович отправился дальше, просвещать население на фермах. Мужики из тех, кто не наговорился, взялись провожать его верхами, и такие-то по дороге были интересные разговоры. О происхождении знати, понятии стыда в разных культурах и писюльках древних греков, куда ж без них, зажрались мужички, бесстрастно сказал банкир поляков, давя извивающуюся папиросу в малахитовой пепельнице, принесенной расторопным официантом. Руки у банкира, впрочем, подрагивали, выдавая истинное настроение. «Полно, Лазарь Соломонович 26», меланхолично сказал Грингмут 27 и усмехнулся. «Или вы ожидали чего-то другого? Всякий человек вправе отстаивать свои личные интересы, а условия на ваших предприятиях, прямо скажем, скотские. Владимир Андреевич, право слова», повернулся недовольно князь Голицын 28, «не имею намерений защищать Лазаря Соломоновича, но мы собрались сегодня не для обсуждения условий труда. Поддерживаю Дмитрия Петровича», чуть скривившись, усмехнулся Пуришкевич 29, «союз русского народа стоит на страже народных интересов, но в данном случае мы собрались не для порицания достойнейшего». Он скривился саркастически. «Лазаря Соломоновича, наша задача – неуклонное улучшение жизни простонародья, но», воздев палец к небу, Пуришкевич начал на глаза превращаться в народного трибуна, и голос его сдержанно загремел в кабинете ресторана, требуя одномоментного улучшения жизни здесь и сейчас, во время всемирного кризиса. Они вставляют палки в локомотив российской промышленности. Патриотизм с опорой на здоровые силы народа. По окончанию беседы, патриотизм решено было подкрепить пулеметами, сугубо к народной пользе. Глава 13. Дать фу три раза натвовалившица, тыкая дулями в оппонентку, возмущалась интересная грудастая молодуха, зажав пачку листовок под мышкой, потея от негодования и жары. Она спокойно раздавала листовки у театральной афиши, а тут нате, конкурентка с каким-то лившицем. Ей и без того жарко, влажно и тяжко дышать, а тут еще какая-то посторонняя лезет со своим лившицем. У ей совесть вообще есть, или эта жидовка на ей мацу замешивает, впополам с кровью христианских младенцев. У-у, сволота пархатая, кто он такой, хлостный в Одессе, и шо? Знаем мы таких хлостных, на все от бар сохлостных. Так, бабоньки. Отчаянно хекающая молодуха обернулась на зрителей с видом победительницы по жизни, но здесь ей не там и не вообще. Это не родное село, где она самая горластая, да при справном мужике. Здесь таких горластых, да пригодящих мужиках, каждая вторая, не считая каждой первой. А сковун кулаки у мужика, али помене, то совсем не важно, ибо стрелять умеют все, и что характерно, попадают. Зрители охотно наблюдают за политическими дебатами посреди тротуара, щелкая семечки кто свои, а кто и одолженные у соседей, но встревать не спешат. Тиэтро. Выборы, оказывается, это здоровски интересно, когда они есть. Ой вэй. Отчаянно картавящая оппонентка возрастом заметно за 40 всплеснула полными руками и листовками на другого кандидата, как веером. И чем же тебе Додик не угодил? Человек при обгазовании и связях, а ты мини и нам предлагаешь гелитея? Где ви такое слышали? Гомикак здесь и в цирке. Кто он такой, чтоб стоять пигит здесь? Цирк как есть, довольно осклабился подвыпивший портовый рабочий, лузгая семечки и культурно сплевывая шелуху в мозолистый кулак, и ходить никуда не надобно. Такой себе променад с парада Малли. Бы, ага, харкнув на камень раскаленный за день мостовой, согласился его коллега, растирая плевок подошвой, как и положено человеку культурному, уважающему себя и других, год уже здесь, а до сих непривычно. Демократия. Он кто, начало задыхаться молодуха, оглядываясь по сторонам в поисках поддержки, но встречая только заинтересованный в развлечениях цинизм. Сама не знает, кто этот гелитей, сделанным сочувствием прокомментировала какая-то ехидная бабонька из толпы, не выпуская корзину с покупками из натруженных рук, никак подзабыла, агась, отозвалась соседка с семечковой шелухой, налипшей на полной нижней губе, у нас и спрашивает, хи-хи-хи, да хилити, если ты хочешь знать, перекосив глаза разом на оппонентку и злоязыких баб из толпы, начало было сторонница гелитея, да кой чок-тон мини и нам нужен, торжествуя, перебила оппонентка, надувая несколько обвисшую грудь и щеки, я тебе о том и да. Шо если о твоем гелитее никто не знает, и тебе нужно о нем рассказывать, то кто он такой, чтобы бгитендовать на пост мыга Дугбана? Да я тебя сейчас за волосья. Шагнула молодуха к жидовке, но та только прищурилась навстречу, закаленная привозом и семейной жизнью. Габариты у ней ничуть не меньше, хотя и более обвисшие. Да и торговка рыбой, это такой себе бонус к скандалу и драке, шо дайте два. Подол ей на голову, обрадовался какой-то пьяненький новоприехавший, до сих пор не верящий в пребывание в кантонах, и оттого радующийся каждому дню. Его быстро зашикали, а потом, не унявшемуся, надавали в сторонке тумаков с пояснениями за манеры. Потому как здесь люди приличные собрались, а не абы кто. Над головами протрещал мотор, и собравшиеся порскнули кто куда, задирая головы. Сразу стало понятно, кто служил, а кто просто приехал. Ибо одни принялись срывать с плеч отсутствующие винтовки и искать укрытие, а другие, просто так, овцами напуганными. И тить твою, отряхаясь, поднялся с мостовой работяга, переглядываясь с понимающими смешками с такими же ветеранами, а над их головами вновь пролетел Феникс, таща за собой длинный плакат с портретом Гелеровского и надписью Гелеровского «В мэры Дурбана, а идти никого больше». Согласился кто-то в толпе, разом загомонили, обсуждая достоинство дяди Гелия, Лившицей как Ева, гелитея, свои сторонники нашлись у каждого, но нужно же понимать разницу между теми и не теми. Есть кандидаты, какие надо кандидаты, а есть всякие, что ходят тут. Политическая дискуссия закончилась прибытием полиции и стрельбой в воздух, но довольны остались все стороны, и даже те, которые проиграли. Свороченная на сторону скула и вырванная с мясом пуговица, это тьфу. Зато этот диспут хороший был, от души, возражаю, резко сказал Воинкский, вставая, едва оратор закончил, не имею ничего против идеи интернационализма, но крайние его формы столь же вредны, как и национализм. Кафе «Де Флор», как всегда по вечерам, наполнено леваками всех мастей и национальностей, и разумеется, здесь не только, и даже не столько, едят и пьют, сколько общаются и спорят, не стал исключением и этот летний день. Так что желание прославленного пилота и небезызвестного социалиста выступить в прениях, собравшаяся публика поддержала очень жарко. Возражаю, чуть спокойнее повторил Илья Митрофанович, встав у стойки, концепция интернационализма вполне разумна, перекликаясь притом с библейскими истинами. Все мы от Адама и Евы, некоторые от Лилит, воскликнул пьяненький поэт, попытавшись прочитать очередной из цикла своих богоборческих стихов. «Не буду спорить», — суховато кивнул Илья, — «сотворены ли мы Богом из глины в буквальном смысле, или волею его эволюционировали из обезьян, это скорее вопрос вкуса. Повторюсь, концепция интернационализма вполне мне импонирует, предполагая некое братство народов, а уж основано ли оно на Библии, не так уж важно, но он подался вперед, вы знаете, за моими плечами нет университетов, да и французский язык не является мне родным». Поэтому, уж простите, буду говорить, опираясь на примеры самые приземленные. Для примера, он повернулся к официанту и сказал негромко: «Принеси мне воды, друг мой». «Для примера предлагаю взять Российскую империю, эту тюрьму народов», сказал Ваенгский громче, «но, я хочу подчеркнуть, всех народов, включая русский. Не все понимают, но русские в этой тюрьме являются одновременно тюремщиками и самыми бесправными заключенными. Соглашусь», протянул Аполлинер за соседним столиком. «Не все это понимают», Ваенгский благодарно кивнул поэту, «и оттого бывают разнообразные коллизии националистического характера. Погромы», выкрикнул кто-то с места. «Верно», спокойно кивнул пилот, «погромы. Но ведь и среди откупщиков 30% иудеев аномально велик. Пусть эта практика де юре канула в лету, но значительная часть предприятий с сомнительной моралью в руках иудеев. Я никого», выделил голосом Ваенгский, «не оправдываю и не обвиняю, а лишь говорю о взаимной нелюбви и том, что нелюбовь эта зиждется пусть на обветшалом, но все же фундаменте. Интернационализм, в его здоровой форме, учит смотреть на ситуацию не с национальной, а классовой точки зрения. Смотреть и видеть настоящих врагов, паразитов, присосавшихся к плоти народов». «Спорно», вклинился в паузу Бурж, обмахиваясь шляпой и переглядываясь с очаровательной супругой, которая в кои-то веки начала одеваться и вести себя женственно. «Впрочем, продолжайте». «Благодарю», чуть усмехнулся Илья. «Так вот, интернационализм предполагает, что все народы, а отчасти культуры, равны между собой. Уже здесь немало спорных моментов, но не будем заострять на них внимание, ибо речь сейчас о другом. Я», пилот чуть подался вперед, «хочу, чтобы все вы представили себе карту Российской империи. Люди здесь образованные, так что задача не из самых сложных. А теперь попробуйте сопоставить географическую карту с законодательством Российской империи». «А-а», протянула Аполлинер, «вот оно, молчу. Законодательство империи весьма серьезно ограничивает перемещение подданных». Ваенгский пристально посмотрел на художника, выкрикивавшего недавно о погромах всех подданных, не только иудеев, а точнее, всех представителей мещанства и крестьян. «Даже перебраться на постоянное место жительства в другую губернию иногда проблематично, получить же заграничный паспорт», пилот сделал глоток воды, «могут только представители привилегированных сословий и жители приграничных губерний, то есть жители царства польского, Финляндии, Прибалтийского края и Кавказа, преимущественно не русские. Жители этих губерний могут получить паспорта как официально, так и перебраться через границу нелегально». «Добавим сюда специфическую, и притом долговременную политику властей в Петербурге, когда национальные чувства окраин угнетаются, а народы русифицируются железной рукой. Это делает ситуацию хоть и революционной, но я вас уверяю, ничуть не интернациональной. Одновременно с угнетением культурным, империя насаждает в тех краях промышленности, развивает сельское хозяйство, ибо близость к европейским рынкам делает это развитие выгодным. И разумеется, развитие промышленности не может обойтись без развитой, более развитой, чем в России, системы образования. И что мы видим?» Задал Ваенгский риторический вопрос. «С одной стороны окраины, населенные национальными меньшинствами, ненавидящими Петербург и отчасти переносящими эту ненависть на русский народ. С другой, он качнул рукой для наглядности, забитые, необразованные в массе своей русские крестьяне, которые даже не знают, что можно жить лучше. Жестокий гнет на всех уровнях, в том числе и религиозном, и одновременно, игра Петербурга на национальном самолюбии русского народа. Уже сейчас мы видим, что количество революционеров из представителей русского народа, народа глубинного, стремится едва ли не к нулю. Всех нас», Ваенгский обвел рукой де флор, представляющих Российскую империю, «здесь больше десятка человек, и нет ни одного, подчеркну, ни одного человека из числа российских крестьян. А вы?» Андре Жид подался вперед, с интересом изучая Илью. «Помор», спокойно ответил тот, «отдельный этнос, родственный русскому. Хотя не все так считают, ну да это личное дело каждого. И к слову, я как раз вырос в одной из губерний, которые считаются пограничными. Представители собственно русского народа, русских крестьян, не имеют даже возможности», выделил Илья голосом, «присоединиться к революционной борьбе. Парадокс, но большую часть Российской империи представляет едва ли не самая малочисленная часть социалистического движения. Значительная часть революционеров с национальных окраин», продолжил Ваенгский устало, «хотя и социалисты, но с явственным оттенком национализма. Да-да, вспомните мои недавние слова о политике Петербурга в приграничных губерниях. Националистическая эта позиция, если и не выражена явно, то сидит в подсознании, влияя на принятие решений. Интернационализм, товарищи, в такой ситуации может быть декларируемым на словах, но в деле это будет национализм под маской интернационализма. Интернационализм за счет русского народа. Минуточку. Воинкский жестом остановил потенциального оппонента, дайте договорить. Даже, выделил он голосом, если считать всех революционеров людьми глубоко порядочными и непредвзятыми, а мы знаем, что это не так, но и в этом случае они будут опираться на нравственные и культурные ориентиры, знакомые с детства, на людей, к которым они привыкли в юности, и прежде всего, на земляков. Вот поэтому, Воинкский решительно махнул рукой, я безусловно интернационалист, но, с учетом интересов не только классовых, но и национальных, справишься. С уверенностью, которую сам не чувствую, сжимаю плечо Владимиру Алексеевичу, кто, если не ты, Лившиц, или быть может, Гилити. Дядя Гили фыркает дымом через нос, усмехаясь. В тесноватой моей каютке разом становится нечем дышать, но терплю. Вид у Владимира Алексеевича сейчас раскисший, и я не хочу, чтобы его видели таким. Бацма может быть, продолжаю я, вот уж дурак дураком, даром что в депутаты Фолксрада пролез на знатности фамилии. Боюсь, тоскливо признался он, управленец из меня так себе, ха, а издательство, тянешь ведь и тянешь хорошо, с городом, боюсь, не потяну, он снова окутался дымом, а я раздражением, потянешь, присаживаюсь рядом, в конце концов, ты репортер и издатель, так им и оставайся. Как репортер, всю жизнь занимавшийся социальными язвами общества, ты точно знаешь, как не надо, а уж экономисты и юристы у нас есть. Хм, да и поздно уже, с ехидцей добиваю я, выиграл уже выборы, так что не жужжи. А, он уставился на меня и захохотал, и разом, как и не было хандры, есть и козыряет, не жужжать. Глава 14. Мой милый Алекс, если бы я могла нарисовать тебе картину своего сердца, то вряд ли на ней что-то изменилось бы, ведь ты знаешь его лучше кого бы то ни было. 31. То место, которое ты занял там, и та власть, которую ты имеешь над ним, не оставила там ни одного свободного местечка. Оглядываясь назад, на первые дни нашего знакомства и невинные моменты дружбы и первой близости, перо остановило свой стремительный бег, и мужчина, странным образом пишущий от лица женщины, замер, покусывая губу. Склонив голову на бок, он хмыкнув, кривя в усмешке губы, и продолжил писать. «Я понимаю, что без тебя, мой дорогой и любимый, я не смогла бы видеть, думать, чувствовать и даже жить. 32. Я хочу целовать тебя сзади, там, где на шее начинаются волосы, а после, усыпать поцелуями твою грудь. Я люблю тебя, и даже не могу передать словами, как сильно». «Роковая эстер расть», — насмешливо сказал мужчина по-русски, пробегая глазами по тексту, а недурственно вышло. Герр Бергман, он же Розенблюм, он же Рейли, совсем недурно. Не податься ли нам в эпистолярный жанр? Хе-хе-хе. Взяв чистый лист, он принялся начисто переписывать письмо, тщательно вырисовывая каждую буковку, сверяясь с образцом почерка. Медленно, но не всякий графолог взялся бы уверенно утверждать, что письма написаны разными людьми. «Последний штрих», — пробормотал мужчина, и залез в ящик письменного стола. «Да где же?» Брызнув из флакончика с духами в стороне, он помедлил секунду и быстро провел письмом в оседающем душистом облачке, после чего поднес к носу и понюхал. «Перебор, ладно. Не буду сразу в конверт запечатывать, пусть выветрится немного». Встав, Бергман потянулся всем телом, и взяв из лежащего на столе портсигара папироску, закурил, щуря блаженно миндалевидные темные глаза. Пуская кольца ароматного дыма и ни о чем не думая, мужчина смотрел из окна номера в отеле на улицу Дурбана, и губы его кривились в усмешке. Маленькие человеческие фигурки, спешащие по своим делам, виделись ему куклами, а сам он – кукловодом. Десятки тоненьких ниточек, и вот уже куклы повинуются тончайшим манипуляциям, сами не зная о том. Работая на четыре великие державы разом, можно делать ровно то, что хочется лично ему. Нет ничего слаще, чем быть одним из тех, кто стоит за троном, в тени, и манипулировать теми, кто вершит судьбы мира. Ну или думает, что решает. Стрелять легко, пробормотал он, глядя сверху на людей и повозки, и даже завербовать человека, выбрав или подстроив нужный момент, не так уж сложно. А вот тонкие манипуляции, к когда кто-то искренне считает, что он сам принимает решение, вот это искусство. Обхватив стриженную голову руками, я склонился над картой акватории Дурбана, зажав в зубах карандаш. Фарватер, глубины, возможные стоянки для британского флота и минные банки на их пути помечаются цифрами и линиями, стираются, сверяются и снова обрастают вязью цифр, линий и слов. Знаю, что дублирую работу флотских офицеров Южноафриканского союза, но потраченное на это время не считаю потерянным. Какой флот, такие и НДА, я пристрастен и пессимистичен, не спорю. В войну флот союза участвовал чуть меньше, чем никак, если не считать таковым суденышки контрабандистов, прорывавшие блокаду. Это потом уже набежали с предложениями услуг морские офицеры десятка стран, но вот качество. Все больше неудачники, переслужившие все сроки вечные лейтенанты и прожектеры, фонтанирующие идеями. Сколько там дельных, сколько бездельных, дураков и просто шпионов, бог весть. Поэтому и пытаюсь разобраться самостоятельно, обложившись военно-морскими мемуарами и пытаясь найти в этой свалке военно-морских анахронизмов жемчужное зерно. Знаю, что изобретаю велосипед, но тот самый случай, когда проще сделать самому, чем объяснять. Потому как военно-морская классика для меня вторична, пытаюсь думать как водолаз. Мне достаточно примерно представлять, как могут пойти дела, и в этом мне всемерно помогают военно-морские уставы Великобритании, структурированные до нельзя, в которых любое отступление от устава карается трибуналом даже в случае победы. Для флота Великобритании это разумно, ибо поистине у короля много, и проще дрессировать серую массу строго по уставу, чем выискивать крупицы талантов, которых на столь огромный флот просто не хватит. Попытка свести в единое целое акваторию порта и прилегающих территорий, военно-морской устав Великобритании и минные банки, одна сплошная головная боль, добавляет мигрени водолазное снаряжение, доведенное наконец-то до ума, ласты, маска, более совершенный дыхательный аппарат, коим горжусь особо, ибо, вот честно, не знаю, знаю только, что водолазное снаряжение можно как-то использовать в будущей войне, а вот как именно, а черт его знает, идей полно. Постоянно придумаю что-нибудь интересное, а то и всплывает в голове виденное в синематографе будущего, наверное. Не всегда понимаю, где у меня видение, а где плоды собственной буйной фантазии. Вот только все или почти все требует либо нескольких лет подготовки, либо вообще невозможно в ближайшие десятилетия по техническим причинам. Нужна цепочка простых решений, не требующих ни многолетней подготовки личного состава, не тем паче выстраивания с нуля новой промышленности в наших отсталых краях. Объявить о создании новых подразделений военно-морского флота ЮАС нельзя по соображениям секретности, но даже если бы не было такой необходимости, все очень печально. Дыхательные аппараты, пусть и нынешнего, несовершенного образца, в Дурбане есть. И мы с Санькой и Мишкой ныряли, не особо скрываясь, а желающих поиграться с интересной игрушкой, меньше 20 человек на весь город так-то. В основном, что характерно, только около берега на мелководье. Пугают людей глубины, и сам ведь руку приложил, серии рассказов про Ктулху, энда. Волею судьбы и необычности написания рассказы стали достаточно популярными, во Франции даже фильм сняли, да нельзя убогий, как по мне, но народ в кинотеатрах послушно пугается. Какое уж там покорение глубин. Профессиональные водолазы, каста, притом высшая. Все больше дядьки в возрасте, с большим самоуважением и соответствующими заработками. Их, на минуточку, всего несколько человек на весь порт. Незаметно из обращения не изъять, да и согласятся ли, профессиональные ныряльщики за жемчугом в городе тоже есть, но с ними другая беда. Профессия это не так, чтобы сильно престижная, и народ там все больше из низших каст, да притом японцы, индусы и прочие малайцы. Доверие к ним, несмотря на весь мой интернационализм, ноль. Да и с обучаемостью, равно как и с мотивацией, масса проблем. Дело тут даже не в интеллекте и языке, а именно что в другой системе мышления. Образованные индусы, к примеру, демонстрируют все признаки магического мышления 33, что уж там говорить о необразованных. Человек с магическим мышлением наиболее важным этапом военной подготовки считает, к примеру, выбривание висков, магические танец и нанесение татуировок. Меткость же стрельбы, по его глубокому убеждению, зависит не от прицеливания, а от благосклонности духов вот как с таким работать. В теории, разумеется, можно, доказано британцами. Вот только для этого нужно обладать безграничными человеческими ресурсами Британской империи, вкупе с их безжалостным и совершенным репрессивным аппаратом. Как вариант, разбираться в психологии и этнографии на профессиональном уровне, но даже высочайший профессионализм лишь отчасти нивелирует проблемы магического мышления потенциальных рекрутов. И опять-таки, время. Даже британцы, признанные специалисты по использованию колониальных ресурсов, не раз и не два лажали, причем крупно. Взять хотя бы знаменитое восстание сипаев, произошедшее в 1857 году из-за того, что бумажная оболочка патронов была смазана от влаги жиром, а коровьей он или свиной, не суть важно. Для мусульман, коих было немало среди сипаев, свинья нечистое животное, а для индуистов корова была священной. Вот и получили самое кровавое восстание столетия. Задачка, бурчу вслух, оттягивая ворот рубахи. Душно и не то чтобы в самом деле воздуха не хватает, а как-то иначе душно. Наверное, просто засиделся, да еще и нерешенные проблемы давит, вот мозг избоит. Командир, поскребся в дверь мальчишка вестовой. Минутку. Прижав карты и документы на столе пресс-папье, накидываю поверх покрывала, и только потом иду открывать. Командир, десятилетний мальчишка, сияя начищенным пятаком, вытягивается в струнку, тетя Песя велела сказать. Он хмурит лоб, пытаясь вспомнить слова и интонации. Шо война войной, а обед по расписанию, и шо на кухне командует она, и если кто-то, на кого она не будет таки тыкать пальцем, не придет вовремя, то этот шлемазл будет мыть посуду. Принято, усмехаюсь невольно, и заперев каюту, иду в кают-компанию, где уже собрался весь наш немногочисленный экипаж, не считая вахтенных. Поздоровавшись, усаживаюсь за стол, по правую руку от капитана, немолодого истлянца с лучшими рекомендациями. Истляндец необыкновенно похож на протестантского пастора, на деле же он отъявленный безбожник, контрабандист и неопределившийся социалист с анархическим уклоном. Впрочем, для кантонов ничего необычного, здесь много людей, что называется, с биографией, и ничего, вполне благонамеренные граждане. За обедом, заранее расстроенная из-за предстоящей разлуки нас с ней, тетя Песя не затыкалась ни на минуту, а если и да, то тут же начиналось шмыганье носом, мокрые глаза и прочее женское расстройство в жидовском исполнении. Вот останетесь без меня и девочек, и кто вам приготовит традиционные русские блюда? Шмык носом и затем каким-то угрожающим тоном, ви еще соскучитесь по моему фаршмаку. Уже да, вздохнул сентиментальный Санька, и писа Израилевна зашмыгала носом с новой силой. Глядя на нее, протекла Фира, а потом и Надя, так что обед вышел с оттенком слез, соплей и трагедии. Вещи у женщин уже собраны, но тем не менее, собирались они еще почти два часа, и на что было потрачено это время, я так и не смог понять. Взявшись провожать их, мельком увидел, как Радж, затерроризированный тетей Песей Кок, делает явно ритуальные, и не иначе как отгоняющие, жесты в ее сторону. Заметив меня, Кок виновато улыбнулся и шмыгнул к себе, вжав голову в плечи. С трудом подавив улыбку, помог женщинам спуститься, уже в катере, перекрикивая шум двигателя, давал последние наставления. «Учить вас управлять отелями не буду», — говорю громко, придерживая шляпу, «здесь все в порядке». И даже более чем, а вот за Владимиром Алексеевичем прошу присмотреть, девочки. Поворачиваюсь к ним, у Владимира Алексеевича сейчас очень тяжелый период, так что постарайтесь вместе с Пессой Израилевной как-то облегчить ему жизнь. Знаете, все эти женские мелочи, вроде корзинки с приготовленным вами обедом, принесенным на работу. Ну да не мне вас учить, особо да чтоб тебя. Ловлю шляпу в последний момент. Особо прошу проследить за охотницами на мужчин, а то, знаете ли, есть звоночки. Так, Надя хищно прищурилась, и вся ее хандра, как рукой, а я порадовался придуманной проблеме. Да, киваю как можно более убедительно, конкретики пока нет, но вокруг твоего отца начали, образно выражаясь, расставлять флажки. Отдельно, всем вам большая просьба, делаю глазки, вы знаете, что дядя Гилий на примере московских чиновников точно знает. Как управлять не надо, команда у него достаточно сильная, но, нет женского глаза, понимаете, не этих, делаю брезгливый жест рукой, дамочек из комитета, а настоящих женщин, знакомых с жизнью, Юлия Алексеевна и Степанида Федоровна, да и Раида Зиновьевна и больше-то некого назвать, понимаете, а вы, Писса Израилевна, снова гружу ее, жизнь знаете со всех сторон. Вы таки понимаете, за что я говорю?» Она закивала с ноткой задумчивости и самоуважения, и я снова повернул голову к девочкам. «А у вас задача другая. Вы, и по сути только вы можете сейчас говорить в полный голос от лица молодежи. От кого другого может и отмахнуться, но не от вас. Организация досуга молодежи, проблемы учебы вы и только вы. Понимаете, стратегия молодежной политики Дурбана, а по факту, и всех русских кантонов, на ближайшие десятилетия. Начали расспросы, обсуждения. Мог и раньше сказать, укоризненно сказал Эфира, касаясь губами моего уха, и может быть даже, не совсем случайно. Вместо ответа виновато развожу руками, дескать, не подумал, не успел. Вру, разумеется. Придумал давненько, но специально таил до случая, зная женскую сырую натуру. Но ведь работает, а это, поворачиваюсь, и как бы случайно касаюсь губами залевшего ушка Эфира, пока Писса Израилевна вместе с Надей старательно изучают горизонт, найдя его необыкновенно интересным в эту минуту. Мои записи, передаю невесте увесистую папку с соображениями по использованию морской авиации, водолазов при постановке мин и прочим. Все это сыро, отчасти фантасмагорично, но если удастся воплотить хотя бы часть, победа британцев станет пусть не полностью невозможной, но по крайней мере, первой, Мишке и строго ему. Поняла, повторяю, наклонившись к любимой, Владимир Алексеевич, при всем моем к нему уважении, иногда бывает немножечко безалаберным. Если что, стреляй на поражение. Это, пальчики Эфира крепко схватили папку. Это, отзываюсь эхом, оружие победы. Глава 15. Кони, покачивая головами и фыркая изредка, будто переговариваясь, мягко ступают по подкисшей после дождя грунтовой дороге, наезженной от штаба к стрельбищу. Частые лужицы бликуют на высунувшемся из-за облаков солнце, испаряясь на глазах, и в испарениях этих кружится мелкая злая мошка, набрасываясь на проезжающих мимо путников. За мошкой охотятся стрекозы и всякие птахи, наполняющие окрестности деловитым цверканием и суетливым мельтешением. По обе стороны дороги высятся раскидистые деревья, многие из которых способны дать приют едва ли не полуроте пехотинцев, и уж точно, большой фермерской семье со всеми чадами и домочадцами. Кустарник, напротив, вырубается по мере возможности, дабы не плодить близ дороги змеи и насекомых, и без того изобильных в окрестностях притории. Кое-где видны фигурки кафров, снаряженных хозяевами на отработку этой повинности, но поскольку особого пригляда за ними нет, то работа эта считается среди чернокожих мероприятием едва ли не светским. Возможность лишний раз встретиться со знакомыми всласть поболтать, да обзавестись новыми приятелями, или чем черт не шутит, сердечными привязанностями. Народу на дороге немного, все больше военные, да редкие повозки окрестных фермеров. Все друг друга знают, как это и бывает в провинции, пусть даже и ставшей внезапно окрестностями столицы. Сонное, уютное, благожелательное захолустье, до сих пор сохранившие остатки победной эйфории. Драбанты, пользуясь хорошей видимостью, при отстали от генерала, инспектирующего владения, не столько даже от деликатности, сколько желая всласть почесать языки, не смущаясь острого слуха начальства. До Снимана и его адъютанта то и дело долетают отдельные соленые словечки, а то взрывы хохота. Да и пусть что может случиться в самом сердце Южноафриканского союза, есть вариант надавить на эфиопов, негромко сказал Пономаренок, не поворачивая головы. Так, Сниман чуть повернулся в потертом седле, заинтересованно прищурившись на адъютанта, и крепче, чем следует, закусив сигару. Он давно воспринимает юношу не только и даже не столько как подчиненного, сколько как талисман, а с некоторых пор и как надежного делового партнера. В окружении Менелика 34 достаточно много людей, понимающих, что союз с британцами и итальянцами противоестественен, даже если речь идет о войне с Сомали, их природным врагом, неторопливо продолжил Михаил, можно на этом сыграть. Британцы умеют обещать, хмыкнул командующий, не скрывая усмешки. Они друг друга стоят, равнодушно отозвался Пономаренок, сдвигая чуть назад широкополую шляпу, и генерал рассмеялся хрипло, щуря глаза от табачного дыма. Что от нас требуется? Отсмеявшись, поинтересовался Сниман, отмахиваясь от наглого овода. Оружие и золото, как обычно, с линцой отозвался адъютант. Вечные ценности, понимающе кивнул Сниман, и что же изменилось для нас? Полковник Максимов решил сыграть на нашей стороне, повернувшись к генералу, ответил Пономаренок, улыбаясь во все 32. Ха! Не найдя слов, командующий с силой хлопнул его по плечу, завербовали. Или, засомневался генерал, и его волнение передалось занервничавшей лошади, игра русской разведки, может быть и игра, с некоторой меланхоличностью согласился адъютант, иметь в виду такую возможность необходимо, но вряд ли, Евгений Яковлевич прекрасный офицер и честно исполнил свой долг в минувшей англобурской войне, а в Российской империи, стоило отношениям между нашими странами испортиться. Он замолк, и Сниман кивнул понятливо. В начале войны Петербург видел англобурскую как некую кальку с балканских войн, перенесенную на африканский театр военных действий. Буры-братушки, вся надежда на русского царя и, конечно же, православное воинство, которое все как один человек, а вышло иначе, и сильно. Власть по инерции размахивала поначалу заплесневелыми знаменами совершенно нелепых идеологий и догм, а позже, после краткого периода растерянности, пришла в ярость. Травли как таковой не случилось, но к некоторым героям войны власть, а отчасти и общество, начали предъявлять какие-то нелепые да нельзя претензии. Суть их сводилась к тому, что нужно было не побеждать, а прославлять Российскую империю, и непременно, в желательных Петербургу рамках, даже если эти рамки обозначились уже после войны. Некоторое время ехали молча, лишь изредка обмениваясь приветствиями с редкими всадниками, попадающимися на пути к стрельбищу. Информацию нужно переварить. Полковник Максимов, глянув на шефа, продолжил Пономаренок, из тех людей, что ставят интересы страны выше интересов обидевшихся правителей. ЮАС, как противовес Британии на континенте, а в перспективе и политический тяжеловес как минимум в южном полушарии, для России выгоден даже недружественным. Для России. Сниман остро глянул на Пономаренка, моментально поняв разницу между страной и политическим строем, я так понимаю, полковник Максимов решил служить не государству в персонифицированном лице Николая, а народу, похоже на то, кивнул адъютант, но пока не форсируем ситуацию. Замечательно, выдохнул дымом генерал, самостоятельно, или, оправдал его надежду адъютант, все походит на то, что часть генштаба начала свою игру. Они не могут не видеть, что дом Романовых прогнил, и что Николай способен на троне сидеть, но не править. Но, уже тише сказал Михаил, успокаивая загорцевавшего коня, ранее они не видели альтернатив для смены существующего строя, по крайней мере, без большой крови. А теперь, Сниман чуть повернулся к нему, требовательно глядя в глаза. Есть, уверенно кивнул Пономаренок, не отводя глаз, само существование русских кантонов, смертельная угроза для Российской империи. Подданные видят, что могут быть гражданами, и небо от этого не упадет на землю. Не упадет, глуховато повторил Сниман, кивая чему-то своему. Вечные их споры по поводу предопределения, свободы воли и гражданского общества сейчас ни к чему. Суть предложения, встряхнувшись, деловито поинтересовался командующий, задымив сигарой пуще прежнего. У русского генштаба есть личные контакты не только с Менеликом, но и с феодалами Эфиопии, подобравшись, начал докладывать Пономаренок, каждый из которых имеет собственное войско, и не слишком-то зависим от власти ни гуса ни гости. Поставляя оружие не Менелику, а феодалам, мы резко усиливаем децентрализацию власти, и эфиопскому правителю будет не до Сомали. ХМ. Гражданская война, поинтересовался Сниман, ожесточенно скребя пятерней густую бороду. Она там никогда не прекращалась, бесстрастно отозвался адъютант, если так вообще можно назвать бесконечную грызню феодалов за территории. А что Россия? Остро глянул на него командующий. Россия и самодержавие есть вещи неразрывные, Вячеслав Константинович, вещал Николай, проникновенно глядя на министра МВД и шефа жандарма в Плеве, назначенного недавно на место покойного Сипягина 35. Большие, необыкновенно красивые глаза его величества смотрят прямо в душу министру, будто глаза святого с иконы старинного письма, строго и вопрошающе. Это догмат, который не подлежит не только пересмотру, но и обсуждению, продолжил император после короткой, но очень драматической паузы. Это символ веры. Политические организации, ставящие вопросы о конституции, правах и свободах, создании Государственной Думы от лукавого.